и мне надо было одним движением оттолкнуть все это, как пловцу, который отталкивается от берега. Рядом со мной благоухали фиолетовые цветы, названия которых я не знал. Я наклонился, чтобы сорвать их, но выпрямился с пустыми руками. Зачем? Ведь они увянут. Пусть лучше останутся такими, какими я их видел в последний раз. Я поднялся на ступеньки и обернулся еще раз. Стройные ели уходили в небо. Их темную хвою в тысячах мест пронизывал красный отблеск заката. Мне хотелось улыбнуться, но весь я был словно налит какой-то странной тяжестью и не смог этого сделать. «Можно лететь», — машинально проговорил я, наклоняя голову у входа в ракету. «Можно лететь», — сказал, или вернее прошипел, пилот-автомат. Ракета вздрогнула и рванулась вверх. Сквозь иллюминаторы я видел, как быстро уходила вниз земля. В кабине стало светлее. Солнце еще раз взошло для меня в этот день и величественно поднималось все выше и выше. Однако это продолжалось недолго. Небо вначале побледнело, словно раскаленное, затем посерело и почернело. Показались звезды. Я не хотел теперь смотреть на них. И, положив руки на спинку стоявшего впереди пустого кресла, сидел неподвижно. Далеко внизу, за иллюминатором, пылал ослепительный шар в ореоле лохматых языков пламени — солнце. Впереди, среди мириадов неподвижных звезд, засверкали и стали быстро приближаться разноцветные ожерелья огоньков. Это были световые маяки, расположенные спиралями вокруг Геи. Они отмечали пути движения грузовых, пассажирских и индивидуальных ракет, подобных той, на которой летел я. Целые раи таких ракет велись вокруг корабля. Мы пролетели над ним дважды. Очевидно, ракетодром Геи был перегружен. Наконец, я принял сигнал, разрешающий посадку. Ракета описала положенную окружность, и меня ослепили серебристые лучи. Это был свет наших собственных прожекторов, отраженный оболочкой Геи. Висевший неподвижно корабль рос, как будто кто-то надувал гигантский баллон из чистейшего серебра. Потом он перестал сверкать и потемнел. Наша ракета обогнула его. Гигантский корпус корабля рос с огромной быстротой, закрывая собой небо. Легкий толчок, мгновение мрака, и снова запылали огни, но уже с другой стороны. Я вышел из ракеты, и эскалатор понес меня вверх, на боковую неподвижную террасу, выступавшую над лестницей. Под ней, тремя ярусами ниже, находился грузовой ракетодром. Среди матовых стальных лент транспортеров двигались, стучали, трещали и скрипели шагающие погрузчики и краны, передвигавшиеся утиным шагом по мосткам, где приземлялись ракеты. Круглые входные люки непрерывно открывались и закрывались, как рты судорожно дышащих рыб. Грузовые ракеты вылетали из туннелей, выбрасывали груз на бесконечные конвейеры. В глубине зала у стен искрились синие, красные и зеленые лампочки сигналов. Все огромное помещение наполнял глухой монотонный грохот. В различных местах зала виднелись похожие на улитки звукопоглотители, благодаря действию которых шум здесь был сравнительно невелик. Я вошел в лифт. В его стене виднелся микрофон информатора. Я спросил, где находится технический руководитель экспедиции, инженер Ириола. Он был на 9-й палубе, и я отправился туда. Стены колодца, по которому двигался лифт, были из прозрачной стекловидной массы, и, поднимаясь, я видел лифты, сновавшие вверх и вниз в соседних колодцах. В них можно было рассмотреть фигуры людей, окруженные молочным ореолом, настолько туманные, что узнать их было невозможно. Рядом промелькнула освещенная клетка лифта экспресса. Он шел вверх, обгоняя тот, в котором поднимался я. В нем стояли двое. Один спиной ко мне, другого я смог сравнительно хорошо рассмотреть. Это был крупнейший ученый нашего времени, участник экспедиции Гоо-Бар. Лифт остановился. Я очутился в просторном коридоре. Слева, в нескольких метрах от меня, виднелись дверные ниши, справа тянулась стеклянная стена. От нее, казалось, исходил тусклый свет, какой исходит от пасмурного неба. Идя по коридору, я заметил, что свет то усиливается, то ослабевает. Мне казалось, будто я иду по опушке огромного леса. «Смешная иллюзия», — подумал я и подошел ближе к стене. Но внизу действительно расстилался огромный парк. С возвышения, на котором я находился, были видны кроны дубов и буков, лениво раскачиваемые ветром, ярко-зеленые газоны, кустарники, цветочные клумбы, аллеи и пруды, в которых отражалось небо и тучи, рощи и лужайки, покрытые молодой, еще желтоватой зеленью. А вдали, посреди моря лиственных деревьев, темнели отдельные группы елей. Этот лесной пейзаж тянулся до самого горизонта, закрытого облаками. Меж хребтов темно-синих скал бежал пенистый поток. На берегу, над обломками порфира, стояло несколько кипарисов. Первое поразившее меня впечатление рассеялось. «Видеопластическая панорама», — подумал я. В это время кто-то положил мне руку на плечо. Передо мной стоял высокий, сутуловатый человек с темно-рыжими вьющимися густыми волосами. У него было молодое сухощавое лицо, большой тонкогубый рот. При улыбке лицо его покрывалось множеством мелких морщинок, и обнажались очень белые острые зубы. Я узнал его раньше, чем он заговорил. «Я Ивела», — сказал он, — «конструктор. Мы немного знакомы». Он крепко пожал мою протянутую руку, а потом легко разжал ее и пощупал ладонь. «Гребец?» — спросил он с сердечной улыбкой. Я кивнул головой. «С этим делом у нас будет плохо. Но ведь ты, доктор, еще и бегун?»